Глава первая. Ормонд Лир Макморон. Нотариус не спрашивал и не утверждал. Скорее проговаривал вслух, пытаясь осознать факт свершившегося. Изучил мой паспорт под светом настольной лампы, уделив пристальное внимание фотокарточке и печатям. Бросил быстрый взгляд из-под лобья и сразу уткнулся в записи. Я не подгонял. Присел на стол и сделал вид, что не замечаю шепотков, ползающих по затылку колючих взглядов. Более того, вежливо улыбался в пустоту, нарочито рассеянно осматривал убранство большого кабинета и водил пальцем по столешнице. Стол великолепен. Тяжелый, громоздкий, внушающий уважение. Эдакая опора закона. И самое главное, из настоящего дерева, что априори делало предмет мебели дороже массивного золотого солнца на тощей шее матушки Орнии и рубиновых запонок дядюшки Нолана разом взятых. Дерево мне нравилось. Не потому что редкость. Просто теплый, удивительный живой материал. Его мягкая сила отгоняла холод каменных стен, успокаивала после пути по шумным городским тоннелям и залам, грязным лестницам, подъемникам, тары. И тем поразительнее мысль о том, что когда-то в мире произрастали леса с тысячами, сотнями тысяч разнообразных деревьев. Теперь же лишь Туату из дома лета способны выращивать растения в оранжереях. Их поставляют людям за баснословные деньги. И никто не в курсе, что существовало множество пород. Дуб, сосна, ясень, орешник и прочее. Никто, кроме редких умников вроде меня, специально копающихся в старых записях. Хотя и мы признаем, слова пусты, как мертвые ракушки. И какой в них заложен смысл, одному Люциферу известно. Сообразив, что пауза неприлично затянулась, нотариус резко откинулся в кресле. Откашлялся, достал из кармана платок и тщательно смахнул пот с обвисших щек, побагровевшей лысины в обрамлении седых клочьев того, что когда-то представляло собой роскошную шевелюру. В блеклых рыбьих глазах плескалась смесь недоумения и растерянности, и я сознавал отчего. Много лет от прямого наследника невесточки, а тот явился и ног не замочил. Но больше законника сбивал с толку мой вид, ведь на аристократа я смахивал слабо. Он увидел перед собой стройного мужчину средних лет с внимательным взглядом бледно-карих до желтизны глаз и резкими чертами лица. Щеки покрыты трехдневной щетиной, светлые волосы засаленными вихрами торчат, как колючки, а куртка в подозрительных пятнах и порвана в паре мест, на поясе кортик в простых ножнах. Авантюрист-бродяга, наемник или моряк, а не потенциальный лорд. Особенно на фоне других присутствующих. Мужчин с холеными лицами, одетых в лучшие костюмы. Женщин в дорогих платьях. И пахло от меня иначе. Едким потом, машинным маслом, металлом и морской солью. А вокруг прочих витали ароматы изысканных духов. Впрочем, неизвестно, как бы выглядели эти люди, если бы им пришлось проделать такой же путь. «Я правильно понимаю, желаете заявить о своих правах?» — осторожно спросил нотариус. Взгляд скользнул на дядю, но с усилием вернулся обратно. «Вы удивительно проницательны», — добавив в голос немного иронии, ответил я. Очевидно, законник успел заверить дядюшку, что грот перейдет в его владение без особых проволочек, и явно был должен Нолану. Деньги? Услугу? Неважно, сейчас никакие уловки не помогут, свидетелей слишком много. И далеко не все куплены Ноланом. А еще у выхода вдалеке от света ламп безмолвным силуэтом торчал монах с худым аскетичным лицом. Ресса серая, невзрачная, на груди потемневший от времени железный круг в виде солнца. Из рукавов свисают цепи, на коих болтаются отливки в виде аптечных весов. Служитель принадлежал к ордену правосудия Господнего, а адепты такового считались неподкупными. Обязательно присутствовали на важных процессах, безмолвно наблюдали и не вмешивались. Но если некий юрист откровенно попирал законы Божьи и человечьи, то вскоре ждала неприятная встреча с церковными дознавателями, в лучшем случае. Нотариус опять прошелся взглядом по бумагам, разложенным на столешнице. Задумался, потом чуть расслабился. Нашел зацепку. Что ж, таковая имелась. Но я знал о ней, ведь давным-давно изучил нюансы дела, подготовился. Точнее, надеялся, что подготовился. «Замечательно», — пробормотал законник, облизнул губы и добавил громче. «Тогда повторяюсь. Сегодня, 27 числа 2 месяца осени, Лирбирак, лорд Макморан, пропавший без вести 15 лет назад по законам Олдвотера, окончательно и бесповоротно признан скончавшимся. Мы собрались здесь, чтобы определить, кому суждено стать главой дома, а также владельцем родового имения и прочего». «А завещание зачитывать будут?» — нетерпеливо перебил какой-то мужчина из задних рядов. Наверняка кто-то из дальних родственников пришел, надеясь урвать кроху от общего пирога. Среди знати Тары имелся обычай отписывать таким хоть по паре иаров, чтобы помолились потом в ближайшем храме. Глядишь, грешок другой и отвалится по дороге в чистилище. «К сожалению, лорд не успел составить таковое», — развел руками нотариус. Неизвестный что-то разочарованно протянул и, судя по грохоту и скрежету металла отодвигаемого стула, шагам и шелесту одежды встал и направился к выходу. Разом удалились еще некоторые, и снова поползли шепотки, смешки и ворчания. Но громче прочего прозвучало шипение тетушки. «Кровососы! Мало нам проблем! По какому-то нелепому обычаю ждали годы! А тут и безобидный бродяга решил поживиться. Любой проходимец может подделать документы и заявить право. Мама, Орм не виноват. Не называй так какого-то мошенника, Рэйчел. Но я узнала. Молодая леди, закрой свой рот, или я...» «Призываю к порядку», — поморщился юрист. «Прошу, держите себя в руках. Мы заинтересованы, чтобы дело решилось быстро и законно». «Простите», — проскрипел дядя, — «моя супруга и младшая дочь слишком эмоциональны». «Продолжим», — вновь взбиваясь на сухой канцелярский тон, сказал юрист, скосил глаза и добавил. «Триса О'Даффи, есть запись, что вы повторно вышли замуж, тем самым утратили право на титул, право распоряжаться имуществом дома. Сознаете ли это, леди?» «Да, ноша не по мне, и на богатство не претендую». Голос матери, по-прежнему молодой и мягкий, на секунду вывел из равновесия, а в груди болезненно дрогнуло. Виду я не подал, продолжал сидеть в непринужденной позе. Не думал, что осмелится прийти, но явилась, хотя находиться в одной комнате с родственниками сгинувшего мужа было мучительно. Теперь никто не стеснялся, каждый или почти каждый считал долгом как-нибудь унизить, задеть побольнее. Дочь мелкого торгаша не признавали ровней. Когда отец находился рядом, злые языки распускались крайне редко. После исчезновения лорда ситуация ухудшилась, но власть матери над родовыми деньгами заставляла многих вести себя осмотрительно. Вот только не выдержала напряжения, страха наделать ошибок, вечных интриг, потерь. Сначала мать уступила мнению окружающих и отправила меня, 16-летнего мальчишку, в морскую академию, осваивать стратегию и тактику сражений, флотоводческую науку, правила хороших манер и искусство стихосложения. Затем отдала регентство двоюродному брату мужа Нолану, любезно предложившему помощь. И спустя несколько лет вновь полюбила, подала прошение на заочный развод, снова вышла замуж. Нет, решение далось ей нелегко. Долго и искренне скорбела, оплакивая потерю. Горевала, когда стало ясно, что сын тоже куда-то запропастился. Но время мало-помалу залезало раны, и в какой-то момент в жизни Трисы появился Дакейн. Немолодой, талантливый и в чем-то одержимый ученый. Именно одержимость и привлекла мать, ведь отец отличался такой же увлекающейся натурой, а она слишком привыкла к роли той, кто поддерживает, вдохновляет. Триса не могла знать, что меня направили не в академию, а совсем в другое учебное заведение. Как и о том, почему я покинул школу и не мог вернуться, скитался по западному и южному пограничью, скрывая настоящее имя. Не ведала, дышу ли, бьется ли мое сердце. Терять кого-либо и жить дальше, вот что по-настоящему смело. Ощущая боль и пустоту каждый день, жить наперекор и вопреки. А не как те сопливые трагические герои, чуть что режущие вены, трусливо бегущие от страданий. Когда живешь, случается, что пустота незаметно наполняется чем-то новым. Именно так и произошло с матерью. Я знал, через что прошла, что пережила, чувствовала. Глаз и ушей в Таре хватало. Сам изредка анонимно навещал столицу, наблюдал украдкой. А теперь, говоря откровенно, испытывал жгучий стыд за то, что нарушил ей покои. Написал и попросил прийти. Заставил терпеть презрительные взгляды, обсуждения, унижения. Дал ей осознать, насколько ошибалась, считая меня мертвым. Ведь сейчас ее терзали и иные сомнения. А вдруг и бывший супруг жив? Подло, мерзко. Но пришлось открыться. Документы, что помог восстановить Фергюс, хороши. Но лучше, когда есть люди, способные тебя узнать и подтвердить личность. Мысли и воспоминания почти на минуту заглушили голоса, и я очнулся лишь в тот момент, когда законник опять обратился к дяде. «Нолан Макморан, как брат усопшего, вы ближе прочих в очереди на титул и грот. Но появление вашего племянника меняет дело. У сына лорда прав больше». «Документы подделаны!» — снова вклинилась тетушка. «Ормонда не видели в Таре много лет. Я не знаю, кто этот...» «Леди!» — поднял руки в знак примирения юрист. «Прошу прощения, но удостоверение подлинно. Я распознал бы обман». «Возмутительно!» — повысила голос Орни. «Мы заслужили! Мы многие годы поддерживали дом, а теперь неизвестный молодчик пришел и сказал, что отберет наше дело и нашу честь, имя!» «Законы Олдуотера на сей счет строгие», — поджал губы нотариус. «Титулы и имущество переходят от отца к сыну, а также обязанности, клятвы верности, долги. Конечно, есть и нюансы в отношении жен и братьев, но потомки стоят на первом месте. Если желаете, подайте апелляцию. Но я бы на вашем месте не спешил. Есть прецеденты, когда наследники отказывались от титула лорда по тем или иным причинам». «Да о чем вы говорите?» — фыркнула тетя. «Никто в своем уме не станет?» «Орния!» — перебил поток излияния жены дяди. «Что?» «Уймись!» Нечто в голосе Нолана заставило тетушку прикусить язык. Какая-то интонация, намек. «Ормонд!» — вновь повернулся ко мне законник. «Да. Спрашиваю для протокола. Вы заявляете права на титул лорда дома Макморан?» «Момент истины», как бы банально и пафосно ни звучало. Наивный простак заговорил бы о родовой чести, долге, традиции. Циник ляпнул о богатстве и власти. Но ошиблись бы оба, потому что меня не волновало ни то, ни другое. Плевать я хотел на титул, красивые обращения, балы, интриги и вечную грызню за влияние. Тем более век прогрессивный, вытирать ноги о простолюдинов не так модно, как пару столетий назад. Деньги? Не бедствую. Сумел найти дело по душе, имею неплохой доход. На старость точно хватит, если доживу. Власть. Власть не волит, заковывает в цепи так же верно, как и тех, над кем властвуешь. А я привык к свободе, вошел во вкус. Нравится странствовать, жить то тут, то там, легко перебираться с места на место. Тогда родовая честь, долг, традиции... Нет, пустой звук. Слишком долго я прожил вдали от подобного. Никто не успел вбить в голову высокие идеалы. Сейчас бы встать да уйти, послать в пекло дядю, титул, ту судьбу, которую избегал многие годы. Но едва подумал, как накатила волна удушающей боли. На миг почудилось, что глаза выгорели изнутри. К горлу подкатила тошнота. Тихие шепотки в сознании обрели плотность, а тени кабинета ожили, зашевелились. Одна выползла из-под тяжелой портьеры и настороженно остановилась, будто принюхиваясь. Вторая мягко скользнула из угла на высокий сводчатый потолок, зацепилась за медный крюк у стены и нахально ухмыльнулась. За первыми ожили остальные. Сумрак сонно колыхнулся, как грязная жижа. Лишь огромные усилия воли и выдержка позволили не измениться в лице, не дрогнуть. Впрочем, приступ вскоре пошел на спад. Предупреждение, легкий игривый укус, а не пощечина. Я чуть заметно перевел дыхание и сказал: «Да». Встал и мельком, подметив, что тени опять засыпают, медленно повернулся. На меня смотрели десятки глаз. Вокруг мелькали лица, скучающие, равнодушные, надменные, удивленные, злобно раздраженные, старые, молодые, красивые и не очень. Многих присутствующих действительно я видел впервые. Четвероюродные дяди и тети, деды и бабушки, многочисленные племянники и племянницы, их братья и сестры, жены, мужья, шурины, свекрови и тещи. Поразительно. Не знал, что у меня полно родни. Кажется, на лице отразился признак насмешки, ибо многие скривились, будто проглотили нечто кислое. И в наступившей тишине особенно громко прозвучала чеканящая фраза Нолана: «Оставьте нас!» Немолодой толстый мужчина у стены поднялся со стула, посмотрел на дядю, вздохнул и ушел. За ним посеменила высокая старуха в глухом черном платье. Порывисто выскочила миловидная рыжеволосая девушка. Люди удалялись. Сначала поодиночке, потом целыми семействами. Кто-то с неловкостью бочком по храбье пробирался у стены, будто застигнутый на месте преступления. Кто-то раздраженно раздвигал стулья, топал ногами и бормотал ругательство под нос. Иные заискивающе улыбались. С надеждой таращились на Нолана. Завязать бы разговор и предложить услуги. Выразить поддержку новому лорду. Приобщиться к ценностям. Но не выгорело, не срослось. За дядей стоят деньги и торговые партнеры. Знакомства, готовые связи. А я рыбка донная, что из себя представляю, неизвестно. Таким образом, как минимум половина родственников выждет, когда будет сделан первый ход. Вторая — когда кто-то споткнется и совершит ошибку. Спустя 5 минут кабинет нотариуса остался почти пустым, за исключением юриста и безмолвного монаха-судьи. Остались и Триса с Дейкейном, Нолан и Орни с детьми. Мой взгляд столкнулся с взглядом матери, и в груди опять ёкнуло. А к горлу подкатил удушающий комок. В ее глазах и верно плавала смесь боли, вины, страха, упрямства, любви и надежды. Смесь густая и жгучая. Несмотря на возраст и редкие седые пряди в волосах, она оставалась изумительно красивой, одета в строгое платье без излишеств. Но именно этой подчеркнутой простотой она затмевала многих, разодетых в пух и прах. Все дело в ее врожденном аристократизме, утонченности, хрупкости и вместе с тем внутренней энергии. У отца не было шансов, мелькнула мысль, как и у отчима. Дакейн сидел тут же, обнимал мать за плечи, нежно, но крепко. Словно пытался закрыть собой, защитить, уберечь. На меня смотрел с неким отстраненным любопытством, открыто и беззлобно. Он походил на университетского преподавателя. Немолодой и седой, с интеллигентным лицом, бородой клинышком. Образ дополнял опрятный, в крупную коричневую клетку, но безнадежно вышедший из моды костюм. Да толстые роговые очки. И лишь где-то за их стеклами, в глубине зрачков, затаились проблески, что бывает у человека, способного пожертвовать чем угодно ради утоления жажды знаний. Оба, и Триса, и Дакейн, расположились у дальней стены, на приличном расстоянии. А прямо передо мной, на лучших местах, восседало семейство Нолана. Дядя, худощавый высокий старик с неприятным лицом и кустистыми бровями, под коими осколками грязного льда тускло поблескивали чуть косящие глаза. С виду спокоен, но, судя по крепко сжатым губам и прямой спине, в ярости. Рядом с ним ерзала на стуле тетя, похожая на швабру, пожилая женщина с узким ртом и темным колючим взглядом. Это контролировало себя хуже, то и дело порывалось что-то сказать, дышало тяжело, почти сопело. Чуть позади дети. Милая, стеснительная Рэйчел, подруга детства, смотрела то на меня, то на отца и с отчаянием заламывала руки. Разодетая, как невеста, пухлая Лиадан, раскраснелась от праведного гнева и рвала ни в чем не повинный носовой платок от избытка чувств. Младший же Реган, еще подросток, лишь сонно хлопал глазами, явно не понимая, что происходит. От него тянуло сладковатым, а зрачки на свету уменьшились до размера едва заметной точки. «Итак», — сухо произнес Нолан, неторопливо пригладил жидкие волосы и поправил запонки на рукавах расчетливым картинным движением. «Сколько ты хочешь, Орм?» «Что ж, предсказуемо. Дядя начал с того, в чем разбирался. Сторга. Это с виду напудрен и прилизан, начищен до блеска, важен и величественен. А под слоем позолоты — торгаш, выставляющий цену всему. Будь то рыба или украшение, верность или честь. Брат отца отличался честолюбием. Удачливый делец, сумевший многократно приумножить состояние благодаря уму и жестокости, хитрости и беспринципности. Имел дела с Туату и дальними, Фирболк, с властями и преступниками, священнослужителями и гностиками, хаживал в дома знатных и благородных, в тайные пещеры преступников. Но жаждал большего — имени, власти, места в совете старших домов. Исчезновение отца стало для родственника подарком судьбы. А мать быстро поддалась на уговоры и позволила ему стать регентом. Насколько я знал, семейные предприятия разорились в течение пары лет и были куплены за бесценок подставными компаниями дяди. Торговый и военный флот тоже прикарманил через тех же подставных покупателей. Ему оставалось лишь ждать, когда признают смерть Лира. Но ждать пришлось очень долго, так как на этот счет законы Олдуотера не отличаются здравомыслием. Традиции предписывают срок в 15 лет в случае, когда смерть лорда никем не подтверждена. Ни Грант, ни Совет не вправе решать, кто будет обладать регалиями до тех пор. Как-то ускорить процесс. Могут назначить управляющего, но как только выйдет положенное время и будет определен наследник, цепь передается ему, а прочие остаются с носом. Глупость, возможно. Но дурацкие законы зачастую основаны на реальных прецедентах, и, насколько я знал, данный не являлся исключением. Обычай родился лет 200 тому. Тогдашний верховный лорд пропал без вести во время войны с Туату. Флагманскую субмарину подбили в бою, уцелевшие суда в панике отступили. Позже конфликт замяли и выбрали нового представителя из другой ветви того же рода. Ведь искренне считали, что старый сгинул. Однако все изрядно удивились, когда бывший Грант вернулся спустя 8 лет и заявил право на престол. Оказалось, Туату взяли тонущий корабль на абордаж, уцелевших членов команды, не разбираясь, отправили на рудники, и лишь спустя годы правителю удалось выбраться из заточения. И тогда завертелось, так как новый лорд успел насолить тем, кто сидел у кормового мешка при старом. Кого-то обидел, кому-то не обеспечил положенных почестей. И те быстренько под лозунгом возврата законной власти развязали гражданскую войну. Крови пролилось столько, что многие конфликты и до и после меркли на фоне этого. Старый лорд, к слову, трагически погиб в бою при осаде Лимерика, одного из городов Олдуотера. Восстание, соответственно, провалилось, и страсти немного поулеглись. Однако совет сделал соответствующие выводы и протащил через голосование новую поправку к закону о наследовании. 15 лет — чертовски долго, но родственник умел ждать. Единственное, чего не учел в расчетах — меня. «Что вы имеете в виду, дядя?» Я изобразил вежливое внимание. «Брось, Ормонд!» — хмуро проворчал Нолан. «У меня нет времени играть и нет желания. Дела, знаешь ли. Буду говорить прямо. Твое наследство превратилось в воду. Шахты и заводы пришлось продать, чтобы погасить часть старых долгов. Лир мало занимался управлением, пускал дела на самотек. Твоя мать совершала ошибки. К тому же набег фаморов на внешние города и война с дальними лишили нас рынков сбыта. Компании не успели перестроиться». Он отвел взгляд, а я чуть склонил голову. «Понимаю». «Хорошо», — оживился дядя. «Рад, что мы на пути к компромиссу. Уверен, ты осознаешь всю сложность положения. Долгов много, и вряд ли тебе нужны подобные проблемы. Но я могу погасить, приведу род к процветанию. К тому же, если бы ты хотел титул или владение, то явился бы раньше. Но пришел лишь сейчас. Что ж, мудро и расчетливо. Я готов обсудить цену отступных». Достав из внутреннего кармана чековую книжку и ручку, Нолан занес перо над графой с суммой и вопросительно изогнул бровь. Орни затаила дыхание, а Лиадан и Рэйчел обратились в изваяние. Мать гневно сверкала глазами, презрительно кривилась. Лишь Дайкейн и Реган сохраняли спокойствие. «Великодушное предложение, но не трать чернила, дядя», — усмехнулся я. Покосился на нотариуса и добавил: «Какие документы нужно подписать?» Целую минуту царила тишина. Затем Нолан преувеличенно аккуратно спрятал книжку и перо, поднялся и, посмотрев мне в глаза, ровно произнес: «Ты совершил ошибку». «Людям свойственно», — бросил я через плечо, — «ошибаться». «Но ты не сознаешь последствий». Дядя запнулся и провел рукавом по губам. Всякий раз, когда он злился, изо рта щедро брызгала слюна. «В следующий раз договариваться не стану». «Угрожаешь?» «Предупреждаю и забочусь. Думаешь, долго пробудешь лордом, мальчишка? Ноша не по тебе. Хребет треснет. Съедят другие владетели. Костей не оставят». «Я попробую». В глазах Нолана полыхнуло бешенство. Но, рассудив, что спорить бессмысленно, он развернулся и направился к выходу. С прямой спиной и сжатыми кулаками. За ним потянулось семейство. Со вздохом облегчения удалился Реган. Рэйчел послала виноватый взгляд и тоже ушла. «Мы этого так не оставим!» Напоследок бросила Орни. Взяла Лиадан под руку и вместе со старшей дочерью покинула кабинет. «Если позволите высказать мнение, вы верно совершили ошибку». Спустя несколько минут рискнул нарушить звенящую тишину нотариус. «Следовало согласиться», — хмыкнул я. «Именно», — кивнул законник, вновь протирая лицо и лысину платком. «От имущества дома остался лишь грот, но вместе с бумагами о наследовании придется подписать долговые расписки». «У вас найдется ручка?» «Да, решились? Тогда учтите, рассрочка максимум год. Пропустите платеж, не найдете суммы, и Центральный банк Тары отберет имение. А без грота вы потеряете титул. Таков закон». Вот та лазейка, на которую надеялся дядя. Ведь я не выгляжу состоятельным человеком. В его глазах я нахальный глупец, то ли по прихоти, то ли из дурацких моральных соображений, решивший принять наследство. Что ж, Нолан будет разочарован. «И каков долг?» — небрежно спросил я. «Порядка 5 миллионов эаров». «Простите?» Собственный голос показался скрипучим и мертвым, будто у одержимого из страшных сказок. Но, судя по лицу нотариуса, тот ничего не заметил. Подумал, что я желаю уточнить, пожал плечами и сказал: 4 927 тысяч. Год назад вышел льготный срок погашения обязательств, и банк провел перерасчет. На изначальную сумму накинули большие проценты, наложили штрафы. Но гроты старших домов нельзя продавать на аукционах без решения совета, иначе бы давно пустили с молотка. Дьявол! Сердце замерло, тяжело застучало, с трудом разгоняя разом загустевшую кровь. По моим сведениям, долг был не маленьким, но в разы ниже названной цифры. Старую сумму мог бы осилить, но такую... С языка чуть не сорвались проклятия. Я закусил губу и глубоко вздохнул. Пути назад нет. Отступившая вроде боль вернулась и настойчиво колола виски, а свет настольной лампы пульсировал, резал глаза. Тени, как живые, метались по комнате, смотрели на меня пристально из углов, с потолка, из складок чужой одежды и тихо шептали. «Скорей, иди, возвращайся!» Что будет, если проигнорирую зов? Сойду с ума, умру. Очаровательный выбор между плохим и очень плохим. Между кабалой и безумием. Но первое дает призрачный шанс, что выкручусь. Я подпишу бумаги. Минутку, нужно вызвать представителя банка. Юрист засуетился, выскочил за дверь. И пока он с кем-то говорил, подошла мать. Окинула пристальным взглядом и спросила совсем не то, что я ожидал. «Что ты творишь, Орм?» «То...» — ответил я, сглотнув тугой комок, — «что должен».